День летнего солнцеворота король поднялся чуть раньше обычного и с надеждой вышел на крыльцо. Небо, освободившись от зяблой хмари, на востоке багровело ранней утренней зарей. «Быть солнцу», — подумал король. Не привлекая внимания, он вместе с глухонемым челядином неторопливо направился к камню. В ожидании появления солнца Миндох присел на холодный шершавый гранит. Утреннюю тишину нарушали только редкие и еще слабые голоса птиц. В неподвижности и тишине начала одолевать дрема. Но вот из-за далекой лесной гряды показались первые лучи дневного светила. Миндох взял 7 приготовленных вешек и, ставя их в землю через каждые 7 шагов, прошел прямо на восходящее солнце. Вернувшись к камню и убедившись, что намеченная линия указывает точно на восток, показал слуге, где копать яму, начертил лопатой на земле ее размеры и объяснил необходимую глубину. Челядин принялся за дело, а король, чтобы не вызвать своим отсутствием переполох, направился в замок. Под покровом следующей ночи, также незаметно для обитателей замка, телохранители перенесли упакованные сокровища в устланные сеном телеги и направились к камню. Один из них, спрыгнув в яму, бережно принимал их на руки и ставил на глинистое дно. В дубовом сундуке были опущены янтарные изображения большинства литовских богов, каждый высотой более аршина. Сработали мастера их несколько сот лет назад. Был здесь и кумир из чистого золота размером в полсажени высотою, стоявший когда-то на высокой дубовой колоде в святилище Магожи в Дреговичской земле под Слуцком. Тогда из Полоцкой, Туровской, Брестской и Новогрудской земель к святилищу стекались люди. Славили Сумника, сына Радея, ладейщика, что сотворил кумира, ибо впавшие в смуту души находили в нем успокоение. Под всепонимающим его взглядом люди славили рода и щура, поминая усопших и принося жертвы из приплода и нового урожая, менялись оберегами. Отцы и матери вели отроков и к кумиру. Под ним волхвы посвящали в мужей и выданницы, девам раздавали колты, юных мужей стригли, как воинов, вручали каждому копье и лук со стрелами. Здесь же они состязались в стрельбе и метании. Много видел кумир, много хозяев сменил он за 2,5 века утверждения христианства. Но все берегли его как святыню. Миндовгу отец также завещал особо хранить его. Когда все было перенесено и телохранитель собирался вылезти из ямы, Миндох, не боясь возможного сопротивления, медленно вынул короткий меч и резким ударом почти до шеи рассек ему голову. Своих телохранителей он обрек на смерть еще под Тверемитью, когда они допустили оплошность, и Жмудин едва не зарезал литовского великого князя. Затем князь медленно обернулся ко второму телохранителю. Увидев застывший в его глазах ужас, сказал: «Пусть надежнее охраняет сокровище, чем своего князя». Телохранитель медленно отошел и, обратясь на кроваво-красный восток, стал на колени. «Клянусь, князь, хранить тайну твою, сколь разума и сил хватит. Помимо воли твоей никому ее не передам, сам не соблазнюсь». И, пригнувшись, поцеловал землю. Почувствовав твердую нерушимость этой клятвы, Миндох молча ждал, пока телохранитель, которому на несколько часов была подарена жизнь, зароет сокровища и замаскирует яму. Затем также молча король направился к вороте. К середине дня у дверей его комнаты стояли новые телохранители. Как ни старался Миндох сохранить все в тайне, но молва о кладе все же начала гулять по земле. Правда, скоро и затихла. Современник же не преминул записать: «И спрятал набыток вместе только ему ведом.